Даже если поверить всему сказанному Иринеем, смотри выше фрагменты из его сочинения, то можно удивиться, столь хлипкому мосту, соединяющему учение Христа с догматами победившей Константиновой церкви. Сообщенное Иринеем предлагается поверить, потому как он себя назвал учеником ученика апостола. Но даже если бы это было правдой, то само по себе ученичество еще не гарантирует ни истинности, ни дальнозоркости ученика. Отпавших из своих рядов христианство знает тысячи. Иуда был учеником самого Иисуса Христа, тем не менее он предал. Даже эбионитов, среди которых, как считается, проживали родственники и ученики Иисуса Христа, церковь объявила еретиками. Но если допустить, что во всей церкви в течение первых полутора веков была одна и та же вера, то не слишком ли мало свидетелей всему этому? Ириней, Поликарп и Климент. Причем существование двух последних в приписанном им амплуа еще требует доказательств. Какие же доказательства исторического характера приводятся Иринеем в подтверждение его тезисов? С учетом важности вопроса можно сказать, что никаких доказательств Ириней не представил. Ведь прошло вроде бы не так много времени, всего 100 лет после описанной деяниями жизни апостолов, но ни Ириней, ни дословно копирующий его Тертуллиан, ни иные современные им авторы не знают об иных живых свидетелях апостольского времени, кроме Поликарпа, Климента и отрицаемого Евсевием Папия. Весь круг около апостольских персонажей ограничивается 3-4 тематически слабо связанными упоминаниями в письмах, будто бы написанных тем же самым кругом из 3 лиц, словно кроме них во всем древнем христианстве на территории всей Римской империи никого более не существовало. Любого исследователя такое положение вещей вынуждает усомниться в достоверности описанных образов, почувствовать в таком описании не более, чем апологетику. Сам факт яростного противостояния Иринея гностикам и обвинения их в отсутствии апостольской преемственности, взято в кавычки, и намеки на наличие таковой у него самого, чудовищные искажения им вероучений гностиков, говорят о пристрастности и некритичности Иринея Леонского. Разве можно в таком случае доверять сообщению Иринея о том, что Поликарп, живший еще в середине II века, видел самих апостолов? С прочими персонажами еще хуже. Ни Климента, ни Игнатия, ни Папия не видел ни Ириней, ни кто бы то ни было из окружения Иринея. Связь названных «апостольских мужей», взято в кавычки, с посланиями Климента, в кавычках, Игнатия, в кавычках, и Смирнской церкви не подтверждена пока что ни одним иным, за исключением Иринея, древним автором. Да, и у Иринея не так много исторических связок, поскольку главная систематизация произведена Евсевием спустя 1,5 века, но Евсевий скорее апологет, нежели историк. Любопытно отметить, что Тертуллиан предлагает еретикам самим назвать аналогичных свидетелей, учеников апостолов, наследниками которых могли бы считать себя гностики, будучи в полной уверенности, что таковых не найдется. Надо думать, что в конце II века в христианской среде было хорошо известно, что живых преемников апостолов давно не существует. Отсюда весьма невнятное сообщение Иринея о будто бы его собственной «преемственности», в кавычках. Но и здесь Ириней, собственно, на многое и не претендовал, поскольку сам он говорит, что он лишь, цитата, «видел в своей ранней молодости», конец цитаты, Поликарпа. Только спустя несколько веков Евсевий, Иероним и прочие из данного заявления сотворили миф об ученичестве Иринея у Поликарпа. Другими словами, произошло удивительное явление. Апостолов, согласно Писанию, было сначала 12, затем 70 или даже 500, но за один век их вроде бы успешной миссионерской деятельности все живые свидетели и их ученики, видевшие также апостолов, словно испарились. Если память священников, как уверяет церковь, сохранила все особенности культа и ритуала, а также сложные формулы молений и толкования метафизических истин, доставшихся от апостолов, то есть память была крепка, то как можно было при этом позабыть имена отцов-основателей, тем более существовавших совсем недавно? В этой связи, если мы верим в существование апостолов, то есть в тех, благодаря кому распространилось христианство, возникает закономерный вопрос. А жили ли христовые апостолы в указанное евангелиями и деяниями время? Не случилась ли апостольская история намного ранее?